Алло. Да. Это я, Мария. Нахуя ты мне нужна? Алло. Да. Грязная старуха, ты за что мою дочку убила? Нашу с моей дочку, за что убила? Нахуй с твоей дочкой. Убила нашу дочку, я тебя посажу. Да нахуй она мне нужна? Ты убила. Свидетели есть. Уголовное дело завели. Не пугай, не напугаешь, блядь. Я тебе, сука, за ложные показания посажу. 15 лет у меня, блядь, получишь. Ты 10. Алло. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Это участковый вас беспокоит. А он мне не нужен. Мы завели уголовное дело снова на вас. Да я ничего не совершал. Вы убили маленькую девочку с 218-й квартиры. И нахуй она мне нужна? Убила. Дочку Радиковых убили. Какой смысл убивать? Что, она мне мешала, что? Не знаю. Присутствует видео, да, вас засняли, как вы... Вот я тебя, сука, посажу, блядь, за ложное показание. Засняли, как вы ее убивали. Блядь, я два высших, я тебя засажу, нахуй. Алло. А? Привет, Валь. Привет. Ты что так долго трубку не берешь? Не знала. Ты меня в черный список в ЧС добавила? А? Ты меня в ЧС добавила? Что добавила? В ЧС. Ну ладно, бормотать всю ерунду. В черный список меня добавила, я не мог до тебя дозвониться. Дозвониться не мог? Да. Правда? Вот неделю уже звоню, дозвониться никак не могу. Ну кто звонит? Сосед твой. Какой сосед? Который тебе телевизор чинил. Я уже забыла. Как у тебя телевизор там не работает? Или работает? Работает. Сама починила, что ли? Как у племянника чинил. Внуку чинил. Он тебе разбирается в этом? Ты с какой квартиры-то? С 226-й. 26-й? Да, я подполковник милиции. 226-м живет телевизионный мастер и его жена. Больше там никого нет. Я приехал, брат его. Чего? Я брат этого... Ивана. А-а-а. Подполковник милиции. Ну, сейчас что? Я разбираю дело по поводу убийства девочки из 218-й квартиры. Собираю все улики против вас. Никого там не убивали. Убили девочку. Когда? Недавно. Да. Да, около месяца. Где же они были? А где же родители были? Смотрели, как убивают, да? Ты убила. Я собираю на тебя... Ты нахуй, дурак, ёбаный. Доказательства на тебя собираю. Пошёл нахуй, паскуда, ёбаный. Я собираю на тебя доказательства, я тебя посажу. И ты нахуй, блядь, аферист, ёбаный. Я тебя посажу.